Глава 19. Солнце едва поднялось над зубчатой кромкой леса, когда Колмер и два его спутника пересекли границу и въехали в Карсдейл. Темнеющее небо предвещало дождь, но пока бледный солнечный свет еще золотил доспехи лесовиков. Все трое ехали молча, поглядывая по сторонам и свободно держа поводья. Лошади шли мелкой рысью, прядая ушами и время от времени тихо всхрапывая. Воспитанные опытными наездниками, они с рождения привыкли слушаться и понимать своих хозяев. До столицы Карсдейла, Альтадаима, оставалось 12 дней пути, и Колмер сомневался, что даже если им удастся доставить Рокбальда в Туманный Бор, его присутствие что-нибудь изменит в предстоящей войне. Тем не менее, он был полон решимости исполнить приказ королевы как можно точнее и быстрее. Его спутники, одни из лучших воинов Эльдора, также состоявшие в корпусе особых поручений, носили имена Эормии и Радибор. Покачиваясь в седлах, Колмер вспоминал недавний разговор, произошедший за день до того, как королева Нигалея послала его с поручениями. Тогда к нему пришел принц Рэмдалл и завел разговор о том, как печально и неожиданно смерть короля, об угрозе, нависшей со стороны пиратов, посетовал на то, что королева Нигалея, его сестра, оказалась вынуждена взвалить на свои хрупкие плечи груз ответственности, особенно тяжкий в годину войны. Не будь принц Рэмдалл родным братом королевы, Колмер заподозрил бы измену и, не раздумывая, доложил лорду Марсингу. И предателя постигла бы заслуженная кара, но, поговорив с Рэмдаллом, Колмер решил, что тот просто ревнует, потому что не ему достался трон и не может сдержать чувства. Однако теперь, вдали от Туманного Бора, не имея возможности предупредить королеву или Марсинга, Колмер начал думать, не проявил ли он непозволительную снисходительность и не станет ли его молчание причиной непоправимого. По широкой, усыпанной мелким гравием дороге неторопливо шли двое, чуть заметно прихрамывавший человек и большая лохматая собака, абсолютно черная, с янтарно-желтыми глазами. Ее хозяину на вид можно было дать лет 30. Светлые волосы падали на красивое мужественное лицо, поперек которого белел косой шрам, оставленный несколько лет назад палицей беззаконника. Шипы рассекли кожу и мышцы, но лишь оцарапали кость. Впрочем, не только это напоминало человеку о Великой битве, когда армия Красного Дракона штурмом взяла Зиндабар, столицу Сибарга, его родины. Многие воины полегли тогда, до последнего вздоха защищая город от полчищ троллей, орков, огров и других приспешников великого жреца, называвшего себя устами кровавого бога, вечно ненасытного Молоха. Напоминали о ней еще и меч и кинжал, которые он раздобыл в побежденном и разоренном Зиндабаре перед тем, как покинуть его. И воспоминания об этом сражении преследовали Рокбальда многие годы. Даже после того, как он осуществил месть и исполнил обет, сорвал атаку драконов Кайена, повелителя ящеров, во время Первой Великой Битвы. Впрочем, на дороге, ведущей в столицу Карсдейла, Рокбальда занимали гораздо более насущные, сиюминутные мысли. Бенты, которые он раздобыл 8 дней назад, прикончив несколько грабителей, решивших, что им попалась легкая добыча, подходили к концу, тем более, что было монет не так уж много. Карманы простых бандитов никогда не распирало от сокровищ. Деньги быстро попадали в руки лихих людей и также стремительно их покидали. По этой причине Рокбальд решил остановиться в одной из городских таверн, надеясь, что цены в ней окажутся не слишком высокими. В любом случае, он не собирался долго засиживаться на одном месте. Через 3-4 дня путник рассчитывал поступить наемником в армию Гармаста, собиравшегося, по слухам, объявить войну своему дальнему соседу, правителю Ольтадута. Властители не поделили реки Зайлон и Серую, протекавшую неподалеку от границы и в условиях жаркого климата, имевшие большое значение. Когда-то наемник надеялся на то, что прославится в битвах, и отец признает своего незаконно рожденного сына. Рокбальда не манили богатства, Он всегда чувствовал, что рожден для битв. Его угнетало лишь то, что его братья, сыновья законной супруги Хаизла, росшие неженками и слабаками, повсюду рассказывали, что он грубый солдафон, интересующийся лишь оружием, и даже его победы на турнирах и в бою вызывали у них одни насмешки. Его отец сам был воином и поощрял увлечение Рогбальда, проявившееся с раннего детства, но не приближал его к себе, обращаясь с бастардом скорее как с любимым слугой, а не сыном. Это оскорбляло мальчика, а затем и юношу, который чувствовал, что по духу он ближе отцу, чем братья, и все же в глазах общества он оставался незаконно рожденным ублюдком, которого опекали, но которому не позволяли забыть свое место. С тех пор прошло много времени, достаточно, чтобы Рогбальд забыл о тщеславных надеждах и смирился с положением скитальца, которое избрал добровольно. Чем быть бельмом дома, лучше превратиться в тень, скользящую по земле. Его встретили бы как героя, ведь он обеспечил победу над ящерами Кайена, но все равно шептались бы о его происхождении. И если это было тяжело для юноши-воина, то для героя стало бы просто невыносимо. Рогбальд понимал это и потому исчез. Иногда он подумывал вернуться, но здравый смысл каждый раз говорил одно и то же. «Ты не нужен в Сибарге. Живой точно нет». В конце концов, Рогбальд увидел впереди очертания городских стен и крепостных башен, на которых развивались бело-красные флаги. Потрепав лохмача между ушей, он прибавил шагу и через некоторое время вступил на дощатый мост. Перекинутый через широкий ров, наполненный дурно пахнущей маслянистой водой. У городских ворот его остановили четверо мечников, одетых в длинные хламиды белого цвета, с вышитыми на груди красными восьмерками, отличительной особенностью которых были разорванные наверху окружности. Стражники строго оглядели Рогбальда и его пса, а затем один из них, по виду самый сильный, сделал шаг вперед и сказал: «Желающий войти в Эльтадаим должен заплатить подать в размере одного бента. Эта монета станет подношением богу, которому поклоняются в Карсдейле. Надеюсь, ты знаешь, о ком я говорю, чужестранец». Рогбальд, прекрасно осведомленный насчет истовой религиозности местных жителей, смиренно ответил: «Конечно, благородный рыцарь храма, я знаю, что ты говоришь о Даргмуте, покровителе храбрых и справедливых, милосердном и непреклонном боге». «Единственном боге», — оборвал его стражник, сверкнув глазами. «Ну, ясное дело», — покладисто согласился Рогбальд, которому было без разницы, кто в кого верит. «Зачем ты направляешься в Эльтадаим?» — насупился стражник. «Много проходимцев болтается по земле. Вдруг ты один из них?» «Не, я хороший». Ответ не произвел впечатления на воина. «Говори ясно», — набычился он. «Для чего приперся?» «Хочу послужить вашей стране», — ответил Рогбальд, пытаясь одновременно нащупать в кармане монетку, чтобы заплатить за вход. «Я слышал, Гармаст собирается объявить войну и надеюсь быть принятым в его армию». «Стал быть, наемник», — протянул воин, усмехнувшись с легким презрением. «А где твое оружие? Чем ты собираешься воевать во славу Даргмута?» «Мой меч при мне», — ответил Рогбальд, отодвигая край длинного, обтрепанного плаща, посеревшего от дорожной пыли, под которым оказался пристегнутый к поясу длинный меч с серебряным эфесом и оплетенный кабаньей кожей рукоятью. Храмовник придирчиво оглядел оружие и, одобрительно хмыкнув, сказал: «Если ты умеешь им управляться, то плати монету и проходи. В Карсдейле уважают добрых воинов». При этих словах остальные стражники согласно тряхнули головами, но выражения их лиц, воплощающих спокойствие и решимость, не изменились. «Ну вот, спасибо», — отозвался Рогбальд, извлекая из кармана бент и вкладывая его в сухую ладонь рыцаря. «Надеюсь, Даргмут не лишит меня своей милости». «Он никого не лишает ее», — ответил на это храмовник наставительно. Он поднял монету, дунул в квадратное отверстие посередине, прислушался к едва различимому звону, который она издала, и добавил. «Кроме недостойных вероотступников, должно быть, ты видел их трупы, когда шел сюда? 3 дня назад вдоль дороги выставили 17 позорных столбов с еретиками». Рогбальд отрицательно покачал головой. «Нет, ничего такого я не заметил», — сказал он. «Столбы, правда, были, но на них никто не висел». «Что?» — стражники выглядели растерянными. «Этого не может быть. Ты, вероятно, ошибся?» «Думаю, если бы на них висели люди, я бы заметил. Такое зрелище трудно пропустить». Старший храмовник, нахмурившись, повернулся к своим товарищам. «Нужно немедленно послать отряд и проверить, что случилось», — сказал он им. «Если чужеземец говорит правду, то, возможно, это знамение». Остальные согласно закивали, и один из воинов повернулся и быстрым шагом направился в сторожку, откуда доносились приглушенные голоса, видимо, других воинов. «Знамение?» — поднял брови Рогбальд. «Да ладно вам, парни, наверняка это оборотни постарались или еще какие-нибудь твари добрались до мертвяков». «Ты можешь идти», — холодно сказал храмовник, проигнорировав слова наемника. «Но помни, что Фальтадаими не любит беспорядков». «О, со мной не будет никаких проблем», — с готовностью пообещал Рогбальд и, похлопав своего лохматого спутника, вошел в городские ворота. Глава 20. Первым делом он остановил проходившего мимо ремесленника, тащившего на своей спине тюк с невыделанными кожами, и спросил, где находится ближайшая таверна. Тот коротко ответил, почти не глядя на Рогбальда, что есть таверна прямо за углом, но он не советует в нее ходить, поскольку там имеет обыкновение собираться всякий сброд, особенно магралы. На вопрос, кто это такие, кожевник ответил. «Вероотступники, порочащие имя, Даргмута и недостойные жить». С этими словами он сплюнул на землю и, не сказав больше ни слова, поплелся дальше. На деревянной вывеске красными буквами была старательно выведена «завсегдатай». Рогбальд огляделся и велел лохмачу ждать снаружи. Поднялся по скрипучим ступенькам. Из-за грубо сколоченной коричневой двери доносились приглушенные звуки, смех, ругань и звон посуды. Тянуло жареной бараниной и пивом. Прикинув в уме, сколько он может позволить себе потратить на обед, Рогбальд толкнул дверь. Его взору предстала большая прямоугольная комната, наполненная винными парами и копотью чадивших в стенах светильников, заправленных, судя по всему, самым дешевым маслом. В дальнем ее конце полыхал высокий камин, огороженный черной решеткой, на которой сушились горшки и глиняные кружки. На окнах висели закопченные занавески, покрытые сальными пятнами, а от посыпанного опилками пола поднимался кислый запах. За круглыми непокрытыми столами сидели посетители, большая часть которых была пьяна. Многие носили на лицах следы разбойничьего житья. Шрамы, татуировки, каторжные клейма. У некоторых даже не хватало ноздрей или ушей. В общем, сплошные беззаконники, шакалы-пустоши. Рогбальд презирал таких. Хозяин трактира-коротышка с русой окладистой бородой в заляпанном кожаном фартуке возил грязной тряпкой по засаленной стойке. Завидев нового посетителя, он пожевал губами и лениво поплелся Рогбальду навстречу. «Чем могу служить?» — поинтересовался он бесцветным голосом. «Ужин и комнату на ночь, любезный», — ответил Рогбальд. «Принеси мне жаркое, хлеба и кружечку пива». Хозяин кивнул и отправился на кухню. Рогбальд огляделся и удивленно поднял брови. Из дальнего конца зала к нему направлялся, слегка покачиваясь, тощий человек с сальными спутанными волосами, одетый в лохмотье. В руках у него поблескивал короткий узкий кинжал. «Ясно, местный задира». «Откуда ты?» — спросил он каркающим голосом, сверля Рогбальда светло-серыми, почти бесцветными глазами. «Не твое дело, любезный», — ответил Рогбальд, смерив его внимательным взглядом. Трезвый увидел бы в нем, что связываться не стоит, но этот посетитель таверны был слишком не в себе и не замечал ничего. «Да неужели?» — незнакомец скривился в презрительной усмешке. «А как тебе понравится вот это?» С этими словами он вскинул руки с кинжалом и попытался ударить Рогбальда в шею, но воин легко уклонился, перехватил запястье нападавшего, вывернул до хруста и завладел оружием. Все это было проделано легко и изящно, словно не потребовало никаких усилий, не говоря уже о годах тренировок. «Маграл!» — возглас вырвался почти одновременно сразу у нескольких посетителей. Опрокидывая стулья, люди вскакивали со своих мест и хватались за оружие. Помещение наполнялось ненавистью. Рогбальд огляделся, надеясь, что речь идет не о нем, но опасения были напрасны. Толпа двинулась к его столику. Наемник приготовился порешить всех посетителей и бежать из города, но несколько крепких рук схватили того, кто напал на него. «Прости, господин», — пролепетал появившийся рядом с Рогбальдом хозяин трактира. Нижняя губа у него дрожала, взгляд был растерянным, испуганным. «Я не знаю, зачем этот недостойный пришел в мое заведение. Раньше я его никогда не видел». Тем временем возмущенные посетители сорвали со слабо сопротивлявшегося человека рубашку, и все увидели на груди у него татуировку, изображение змеи, кусающей свой хвост. «Маграл! Маграл!» — раздалось несколько возгласов, в которых слышалась жгучая ненависть. «Жечь!» — крикнул кто-то, перекрывая остальные голоса. «Верно!» — подхватили другие. «Тащите его на улицу!» Человека поволокли из трактира, и через пару мгновений все посетители высыпали на улицу, оставив Рогбальда наедине с трактирщиком. Последний помялся, бросил на Рогбальда тревожно умоляющий взгляд, а потом засеменил за остальными. На улице раздавались крики, кажется, собиралась толпа. Рогбальд вышел на крыльцо, позвал лохмача и приказал сесть у ног. Пьяницу, пытавшегося ударить его кинжалом, уже связали и поставили на колени посреди улицы. Несколько человек тащили из соседнего дома вязанки хвороста, видимо, заготовленные для растопки очага. Рогбальд понял, что вот-вот свершится самосуд, и удивился, что в городе, где такая бдительная стража, и другие нравы дозволяются подобное. И тем не менее несчастного уже обложили хворостом и теперь искали кресала. Маграл, как называли его жители Альтадаима, не сопротивлялся, только выкрикивал хриплым голосом ругательства, на которые не обращали внимания. Наконец кто-то принес кресала. Рогбальд оглядел улицу, недоумевая, почему до сих пор нет стражи, но увидел только трех всадников, медленно приближавшихся к кострищу. Однако они не походили на воинов Карлсдейла, скорее простые путники или жители города. Рогбальд не желал смотреть на аутодафе, поэтому позвал лохмача и спустился с крыльца. Двинулся прочь от таверны. Вдруг за его спиной послышалось бряцание металла и топот ног. Рогбальд оглянулся. Неужели подоспели стражники? Да, действительно, патруль. Семеро мечников в белых хламидах с кроваво-красными восьмерками. Толпа сразу умолкла и почтительно расступилась перед ними. Командир отряда прошел между людьми, ни на кого не глядя, остановился перед Магралом, смерил его презрительным взглядом, затем уставился на одного из стоявших неподалеку людей. Кажется, это был трактирщик. Так что тот смущенно заморгал и кашлянул в кулак. Тихим голосом, не предвещавшим ничего хорошего, стражник спросил. «В чем увлечен этот человек?» «Это Маграл, почтенный страж города и веры», — отозвался трактирщик, кланяясь. «Он пытался убить одного из посетителей моего заведения, но мы успели вовремя скрутить его». При этих словах Рогбальд едва не усмехнулся. «Как же успели они! Не перехвати он руку с кинжалом, не стоять бы ему здесь и не слушать лживых речей». «На груди у него», — трактирщик указал пальцем на стоявшего на коленях человека, — «знак паука». Воин резко повернулся к Магралу и нахмурился. Он, разумеется, сразу заметил татуировку, но зачем-то разыгрывал спектакль. Возможно, так полагалось неведомым Рогбальду протоколом. Затем командир патруля кивнул своим товарищам, и те, приблизившись, взяли Маграла под руки и рывком поставили на ноги. «Ты пойдешь с нами», — процедил командир, источая презрение и отвращение. Не обращая больше внимания на толпу, у которой вырвали добычу, Стражи города и веры вытащили обмякшего человека прочь. Рогбальд посмотрел им вслед, заметил неподалеку трех всадников, которых видел прежде, и хотел было уже, отвернувшись, идти прочь, как вдруг понял, что один из них не спускает с него глаз. Слегка нахмурившись, Рогбальд оглядел его с головы до ног, но всадник не отвел взгляда, а наоборот тронул поводья и направил коня в его сторону. Его товарищи последовали за ним. Выругавшись про себя и не понимая, в чем дело и чем он смог заинтересовать незнакомых людей, Рогбальд выразительно положил руку на эфес меча и стал ждать. Лохмач ощутил напряженность хозяина, насторожился и жадно втянул воздух, пытаясь распознать врага. «Спокойно», — тихо приказал Рогбальд, — «не торопись». Тем временем всадники приблизились. Тот, что показался Рогбальду главным, учтиво поклонился и спешился. Ну что ж, значит, нападать на него не собираются. «Добрый день тебе, почтенный», — сказал человек с едва уловимым акцентом. «Прости, что рассматривал тебя и тем самым, возможно, задел, но я не желал тебя обидеть». «Я принимаю твои извинения», — ответил Рогбальд, не убирая, впрочем, руки с эфеса, «и желаю тебе и твоим спутникам доброго дня». Он всегда старался оставаться вежливым, покуда это было возможно. Плюс сказывалось воспитание. «Позволь спросить твое имя», — продолжал человек, не переставая разглядывать Рогбальда, «ибо твои приметы кажутся мне знакомыми». «Боюсь, ты обознался, почтенный. Я никогда не встречал тебя. И все же у меня есть дело к человеку, которого мне описали очень похожим на тебя». Рогбальд прищурился. Дело приобретало странный оборот. «И ты знал, где найти меня?» — спросил он. «Мне и это сказали. Но увидел я тебя случайно. Нас привлекла толпа». «Могу я знать, кто рассказал тебе обо мне? Если, конечно, ты не обознался». «Это я расскажу только в том случае, если ты тот, кто мне нужен». «Понимаю», — Рогбальд кивнул. «Итак, назовешься ли ты почтенный?» Наемник немного помолчал, размышляя. В конце концов, почему бы и нет? Ничто не вынуждало его скрывать свое имя. «Ну, пожалуй. Меня зовут Рогбальд. Откуда ты родом?» «Из Сиборга». «Тогда я действительно ищу тебя». Человек удовлетворенно улыбнулся. «Позволь, я расскажу тебе о своем деле». «Конечно, только не представишься ли ты?» «О, разумеется. Прошу прощения за мою растерянность. Мое имя Колмер». Это ничего не говорило Рогбальду. Но он был заинтригован. Очень. «Давай отыщем для разговора место поуютнее», — предложил он. «И подальше отсюда». «Я, к сожалению, не знаю города». «Я тоже совсем недавно вошел в его ворота», — Рогбальд пожал плечами. «Полагаю, какая-нибудь таверна нам подойдет?» «Разговор чрезвычайно важный. Было бы лучше, если бы нас никто не мог услышать». Рогбальд бросил на нового знакомого пытливый взгляд, но тот только сухо улыбнулся. «Ну что ж, тогда давайте поищем место для нашей беседы вместе», — предложил Рогбальд. «Конечно», — Колмер кивнул. Тотчас его спутники спешились и взяли лошадей под уздцы. За все время они не проронили ни слова и не были даже представлены. Рогбальд решил, что они просто сопровождают своего командира, и не стал обращать на них больше внимания, чем было необходимо для того, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности.